В это время подскочил Вовка Ивин в моем пальто, и все члены жюри зароптали на своего придирчивого товарища, чтобы он не задерживал молодцов, которые чуть ли не самыми первыми оказались одетыми. И тогда придирчивый член жюри тоже мне улыбнулся, понимающе. Я нашел Ваську и сказал ему: «Побольше бы таких соревнований. Тогда бы все мы научились надевать свои собственные вещи быстро, как военные, по тревоге». И Васька согласился. «Быстрее, Костров, у вас ребята», — сказал придирчивый член жюри моему шефу. Светик застеснялся. Надо же! Слезу даже смахнул. Подбежал ко мне, руку пожал. И то же самое сказал: «Побольше бы таких соревнований. Другой раз не подкачаем». «Ни за что не подкачаем в другой раз», — сказал я. Вдруг объявили: «Представителю 6-го А вместе с подшефными выйти на середину круга, и пусть ваши ловкие и быстрые ребята пройдут под гром оркестра, чтобы мы все могли на них полюбоваться». Самодеятельный струнный оркестр. Из всех своих балалаек грянул марш, а мы зашагали по кругу. Жали мои ботинки ужасно, а Вовкино пальто болталось на мне и крутилось. С Вовки валилась шапка, и он поминутно ее поправлял. И с другими нашими ребятами тоже творилось невообразимое. Ведь я был не один в жалком виде. «Шагай, не рассуждай, малыш», — сказал мне Свет Костров. Кругом все хохотали. И тогда мы с Вовкой засмеялись со всеми вместе. Давно бы так. Зимой спортсменам раздолье. Коньки, лыжи и прочее. И летом хорошо спортсменам. Хочешь — плавай, хочешь — в футбол играй. А осенью? Нет ни снега, ни солнца. Настроение у многих скверное. Начинают грустить и бездельничать. Дома сидят, сложа руки, и смотрят в окно. За окном дождь и ветер, и вот они дома сидят и грустят. Один говорит: «Эх, зимой хорошо». А другой: «Эх, вот летом». И продолжают смотреть в окно. Один мой знакомый любил коньки. Он зимой на коньках катался, а осенью он в окно смотрел и ждал зиму. Так вот однажды он смотрит в окно и видит, бегут по асфальту мальчишки. Их человек 50 бежит или больше, хотя никакого снегу нет. Самая настоящая осень. Кое-где даже лужи. А им хоть бы что? Ноль внимания. Они все в спортивных костюмах и без всяких коньков. За мальчишками радостный песик скачет и с удовольствием на мальчишек лает. Тогда мой знакомый что сделал? Первым делом он от окна отошел. Вторым делом он вышел на улицу. А в-третьих, он пробежал вокруг дома 5 раз. Хотя и без коньков, а все же давно бы так.